понятным. Кант и евангельское дитя, или сын человеческий. Славянское племя, признанное Западом за детственное, за примитивное, живущее и по сие время в родовом быту, то есть с западной точки зрения за некультурное, осталось тем, чем были арийцы до разделения на особые народности. Сами названия «арийцы» и «славяне» тождественны и означают не «достопочтенные» и «славные», а «почитающие» и «славящие отцов», так же, как и народы семитические, ибо «сем» или «шем» — «слава» есть также «славный», в том же только что поясненном смысле. Сходны славяне и с китайским, и вообще с желтым племенем, которое и теперь еще не умеет дать себе иного наименования, как «чтущие отцов». Мы, будто бы недозревшие, признаем верность этой характеристики славянского племени. Но в этих квазипороках его мы чаем видеть великую будущность. В Канте же, наоборот, мы видим представителя всего отживающего и не можем не признать, что вся европейская философия есть или докантовская, или же кантовская. После же кантовской пока нет. Ибо называемая послекантовской есть та же кантовская, то есть философия, забывшая то, чем именно отличается евангельское дитя — родство. Вследствие чего философия эта и перестала быть мудростью, образцом коей является евангельское дитя, а стала суемудрием блудных сынов. Взгляните на Кантову критику с точки зрения родства, и вы убедитесь, что она не выдерживает этого взгляда. Автономия и гетерономия могут существовать только при отсутствии родственности. Заповедь даже Божия нам гетерономна, если Бога мы считаем чуждым себе. Конечно, не Кант один виноват в неродственном состоянии мира, в том, что мы забыли отцов, перестали быть братьями, и что природа перестала быть к нам родственную или еще не стала таковою. Она стала неродственную по причине нашей розни и бездействия. Но Канту не следовало мириться с этим фактом. Он точь-в-точь, как гражданин Французской искусственной республики, совсем забыл о естественном родстве и о возможности восстановления его. Он никогда даже и не думал о последнем, и потому вся его философия — ничто иное, как предрассудок и суеверие. Существование двух разумов Кант принял, не видя в таком раздвоении глубочайшей безнравственности, создавшей два совершенно чуждых друг другу сословия, ученых и неученых, словно две различные породы людей. Два противопоставленных разума не могли примириться и в третьем, эстетическом, который мог творить лишь мертвые подобия своих умерших отцов или же создавать двойники, копии, самим себе, оригиналам ненужные. Вообще, философия Канта есть произведение опыта или истории всемирно-гражданских, то есть продукт людей, чужих друг другу, связанных отношениями не родственными, а только юридическими. Это философия выражения сторожевого положения, всегда готового отражать нападение, особенно на личное достоинство. Сознание же личного достоинства Кантом поставлено в основу его нравственной философии. Для сохранения этого достоинства человек должен быть готов пожертвовать своею, и даже и не своею, жизнью. Ложь, унижающая человека, непозволительна по кантовской нравственности даже ради сохранения жизни своей и даже не своей. Но, полагая начало человеческого достоинства в основу своей нравственности, Кант не замечает, что вся его нравственность состоит из антиномий, с точки зрения его философии, неразрешимых.